это уже обещано быть им благодать возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал он им Духа Святаго в дыхании бурни, в виде огненных языков, на коим жда из них сошедших и вошедших в них, и наполнивших их силой огнеобразной божественной благодати, росоносно дышащий и радостворно действующий в душах, причащающихся я силе и действием. И вот эту-то самую огнедохновенную благодать Духа Святаго, когда она подается нам всем верным Христом в таинстве святого крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных Святой Церковью, местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой благодати, говорится, печать дара Духа Святаго. А на что, батюшка, ваше боголюбие, кладем мы убогие печати свои, как не на сосуды, хранящие какую-нибудь высокоценимую нами драгоценность? Что же может быть выше всего на свете, и что драгоценнее даров Духа Святаго, ниспосылаемых нам свыше в таинстве крещения, ибо крещенская эта благодать столь велика и столь необходима, столь живоносна для человека, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по промыслу Божию для пожизненной пробы человека на земле. На что, где он будет годен? И что, где он в этом Богом дарованный ему срок, при посредстве свыше дарованной ему силы благодати, сможет совершить? Если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки пребыли бы со святыми, непорочными и изъятыми от всякой скверны плоти и духа угодниками Божиими. Но в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме Божием, как преуспевал в том Господь наш Христос Иисус, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божьего и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден ищущий нашего спасения премудростью Божию, обходящую всяческое, решится ради нея на утревание к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный гласу я, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянных грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради приобретения Духа Святаго, внутрь нас действующего и внутрь нас Царствие Божие устрояющего. Слово Божие недаром говорит, внутрь вас есть Царствие Божие, и нужно есть оно, и нужницы его восхищают. То есть те люди, которые, несмотря и на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи, прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связей, нудится расторгнуть узы их, такие люди являются потом действительно пред лице Божие, паче снегу убеленными Его благодатью. «Приидите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут, яко багряное, то яко снег убелю их». Так некогда святый тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы, и пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать и можеши. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть, иже приидоша от скорби великая, иже испраши ризы своя, и убелиши ризы своя в крови агнчий, испраши страданиями, и убелиши их в причащении пречистых и животворящих тайн плоти и крови агнца непорочно и пречиста Христа, прежде всех век, закланного его собственную волею за спасение мира, присно и до ныне заколаемого и раздробляемого, но николи же и ждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение наше на пути живота вечного, в ответ благоприятен на страшном судище его, и замену дрожайшую и всяк ум превосходящую того плода древа жизни, которого хотел был лишить наш род человеческий враг человеков, спадший с небесе Денница. Хотя враг дьявол и обольстил Еву, и с ней пал и Адам, но Господь не только даровал им искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал всем нам в жене Преснодеве Богородице Марии, стерший в самой себе и стирающий во всем роде человеческом главу змиеву, неотступную ходатайцу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую предстательницу даже за самых отчаянно грешников. Поэтому самому Божьей Матери называется язвою бесов, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божьей Матери.